«Дело ясное, ты проиграл. Прикончим его», — размышляли они. «Или бросим так. Прикончить тебя, еврей, или так бросить?» Обратились они к нему самому. «Мы точно держались предписания», — объяснил еще раз старший, оправдываясь. Иосиф слышал их, но не понимал. Они говорили по-латыни, но он, полиглот, понимал теперь только язык своей земли. И потом он не мог произнести ни звука. «На мой взгляд», — предложил, наконец, кто-то из них, — «оставим его здесь одного. Пакости он уже никаких не натворит». Так они и сделали. Они подняли его и положили у обочины под какой-то желтый куст лицом в тень и ускакали. А происходило все это на высоком плато, глухом и скудном, поросшем лишь редкими кустами, но теперь весной желтые цветы осыпали кустарник. Иосиф лежал в ясном и нежном солнечном свете и затуманивающимися чувствами впитывал обрызганную желтизной пустыню и это ласковое, веселое солнце. Тот самый Иосиф, который приехал в Рим, чтобы Рим и весь мир пронизать духом иудаизма. Иосиф, который приветствовал полководца Веспасиана именем Мессии. Иосиф, который женился на Маре, наложнице Веспасиана, а потом на египетской гречанке Дарион. Иосиф, который возглавлял силы евреев в Галилее, а позже из лагеря римлян вместе с победителями глядел, как горели Иерусалим и храм. Иосиф, который был свидетелем триумфа Тита и склонил выю под иго в проеме его триумфальной арки. Иосиф, который написал воинственную книгу о Маккавеях и льстиво-примиренческую иудейскую войну и космополитски вялую всеобщую историю и пламенно-патриотического Апиона. Иосиф, который тщетно боролся за своего сына Павла и был виновником гибели своего сына Симона и своего сына Матафия. Иосиф, который ел за столом трех императоров и за столом принцессы Береники и верховного богослова Гамалиила и буйного Акавии. Иосиф, который постиг мудрость еврейских писаний, мудрость богословов, мудрость греков и римлян, и который неизменно возвращался к последнему выводу Когелета, что все на свете суета, и тем не менее никогда не следовал ему в своих поступках. Этот Иосиф, бен Матафий, священник первой череды, известный миру под именем Иосифа Флавия, лежал теперь, умирая, на откосе у дороги. Лицо и белая борода замараны кровью, пылью, слюной и конским навозом. Все пустое, обрызганное желтизной нагорье вокруг и ясное небо вверху принадлежали теперь ему одному. Горы, долины, далекое озеро, чистый окоем с одинокими коршунами существовали только ради него и были лишь обрамлением для его души. Вся страна была полна его угасающей жизнью, и он был одно со страной. Страна принимала его, и ее он искал. Когда-то он искал целого мира, но обрел лишь свою страну, ибо слишком рано искал он целого мира. День настал, другой день. Не тот, о котором он грезил прежде, но он был доволен. Прошло несколько недель. От Иосифа не было никаких вестей, и тогда Мара обратилась к губернатору в Кесарии и к верховному богослову в Ямнии. Римские власти всполошились не на шутку, ведь речь шла о человеке, принадлежавшем к знати второго ранга, о человеке, которого знали в Риме и при дворе. Испуганный Гамалиил тоже делал все, чтобы найти Иосифа. Было обещано высокое вознаграждение тому, кто доставит его живым или мертвым. Но выяснить удалось только одно, что в последний раз его видели в Эс-Драиле. Дальше все следы терялись. Нелегко было разыскать пропавшего на земле, которую посетила война, ибо тысячами и тысячами трупов усеивало восстание эту землю. Миновал месяц. Наступила Пятидесятница. Та Пятидесятница, о которой грезили за столом у доктора Акавье. И кровавой была эта Пятидесятница для Иудеи. И наступил жаркий месяц Тамус. И годовщина дня, когда началась осада Иерусалима. И наступил месяц Аб. И годовщина дня, когда сгорели Иерусалим и храм. А следы Иосифа бен Матафия, которого римляне называли Иосифом Флавием, так и не были найдены. И пришлось признать его исчезнувшим без вести. И Гамалиилу пришлось расстаться с надеждой достойно похоронить крупнейшего из писателей, какой был у еврейства в этом столетии. И тогда богословы решили: как сказано о Моисее, учителе нашем, и никто не знает места погребения его даже до сего дня. И все согласились, что единственный памятник, который суждено иметь Иосифу, это его труды.